Яу-яу, нашел твой профиль в инстаграме. Да ты милашка просто, особенно в пижаме. Яу-яу, прочекал я все фотки. Мне нравится твоя улыбка, на тебе крутые шмотки. Яу-яу, тебе в директ я написал. Мы познакомились с тобой, да я прям куш сорвал. Болтали мы с тобой всю ночь до самого утра. Мне показалось, что так теперь будет всегда. Чё смотришь? Baby, baby, baby, you so sexy, I want you. Baby, baby, baby, baby, I'm so far away from you. Baby, baby, baby, baby, all my dreams today came true. Baby, baby, baby, baby, I'm so alone without you. Пить, смеяться, улыбаться, нам сейчас нельзя стесняться. Я на баре пью текилу, ты водичку заказала. И одежду с тебя скинуть, просто мысль пробежала. Не пугайся, не волнуйся, все вокруг мои друзья. Оглянись и полюбуйся, все в восторге от тебя. Не пугайся, не волнуйся, все вокруг мои друзья. Оглянись и полюбуйся, все в восторге от тебя. Яй-яй, я так серьезен, я не вру. А для тебя все это похоже на игру. Яй-яй, и я надеюсь на взаимность, но походу поплатился за свою наивность. Яй-яй, мы все же встретились с тобой, и я заметил, как хорошо тебе со мной. И танцевали мы с тобой всю ночь до самого утра, но ты исчезла. Съебала, сука, блять. Baby, baby, baby, baby, you so sexy, I want you. Baby, baby, baby, baby, I'm so far away from you. Baby, baby, baby, baby, all my dreams today came true.